Глава 22. Конечно, мы проспали, потому что весь вечер и полночи спорили о том, стоит ли нам вообще переводить эту одноразовую акцию с сексом в отношения. Самым главным аргументом Макс убеждал меня до 2 часов ночи, пока я не прокричала «да», просто чтобы он уже оставил меня в покое. В противном случае у меня внутри будут мозоли, если он продолжит в том же темпе. Утром мы носимся по квартире, собираясь. Вернее, я ношусь, а Макс все это время спокойно готовит сэндвичи, которые я должна съесть по дороге на работу. Он так сказал. Спорить я не стала, потому что не готова снова оказаться распластанной под ним. Не сейчас, по крайней мере. По дороге в универ съедаю 2 треугольничка потрясающе вкусных запеченных бутербродов и запиваю все это невероятно вкусным кофе, заботливо перелитым в термокружку. Стану от удовольствия. Вот видишь, от отношений со мной одни выгоды. Ты меня высади в паре кварталов от универа. Ага, в противоположной части города. Макс, ты не понимаешь. Да все я понимаю. Недовольно кривится он. Заезжает в соседний с универом двор и останавливается. Целуй давай. А то я подумаю, что ты села в мою тачку только ради бутеров и кофе. Именно. Киваю и смеюсь. Я пошла на запах. Он хватает меня за затылок и впивается в мои губы, даря сладкий поцелуй с сигаретным привкусом. У меня 4 пары. Говорит. У меня 2, а потом я на 2-ю работу. На какую еще 2-ю работу? Хмурится он. Вот видишь, возраст мой ты выяснил, а остальную биографию нет. Залезть в архив универа не проблема, если руки из плеч. Хочешь, чтобы я лично проверил остальную биографию? Я это сделаю. У меня дружбан, мамкин хакер, так что я это быстро устрою. Ой, качаю головой. Эти мальчишки. Я скину тебе сообщением адрес. Подъедешь забрать меня после работы, и я тебе все расскажу. Так устроит? Так устроит. Кивает. Еще целуй и беги, а то уже опаздываем. В университет я буквально влетаю вместе со звонком на 1-ю пару. Забежать на кафедру уже не успеваю, так что тороплюсь сразу в аудиторию. Когда захожу в нее, замираю. «Вот черт!» Произношу еле слышно, потому что первая лекция у меня на потоке Макса. И он уже, конечно, сверлит меня своими пулями. Оставляет ожоги на теле там, где до сих пор мигают семафором оставленные ночью засосы. «Доброе утро!» Здороваюсь и кладу сумку на преподавательский стол. Я думала, провести 1-ю пару будет пыткой. Но работать под прожигающим взглядом Максима – это как гореть в аду в персональном котле, клянусь. Я то и дело натыкаюсь на него, сбиваюсь, начинаю заново, краснею, как первокурсница. В общем, до конца пары, мне кажется, я превращусь в горстку пепла. Студенты покидают аудиторию. Я собираю свои вещи и уже хочу выйти, но меня окликает голос, который прошлой ночью шептал на ухо пошлости, пока его хозяин врывался в мое изможденное тело. «Злата Андреевна, можно задать вам вопрос по сегодняшней теме?» Я вздыхаю, даря проходящей мимо студентке рассеянную улыбку, и оборачиваюсь. Макс приближается ко мне, словно огромный дикий кот на мягких лапах. «Слушаю». Произношу, как могу, сухо. Последний студент покидает аудиторию, закрывая за собой дверь. Макс тут же хватает меня за талию и усаживает на стол. Узкая юбка до колена не дает ему вклиниться между моих ног, поэтому он ставит руки по бокам от моих бедер и нависает надо мной. «Ты что творишь? Сюда могут войти». «Могут». Кивает и улыбается, словно довольный котяра, обожравшийся сметаны. «Макс, отпусти!» «Если бы ты только знала, как заводишь меня, стоя у доски. Когда осознаю, что все пацаны втихаря дрочат на тебя, а я тебя трахаю, аж в жар бросает. И хочется орать всем, что ты моя». «Не смей этого делать!» произношу строго. «Закончишь университет, ори сколько хочешь, а до того момента ни слова, понял?» «Вот видишь, ты уже рассматриваешь наши отношения в долгой перспективе. Это хорошо. Еще пара бессонных ночей, и ты согласишься выйти за меня». «Ты слишком торопишь события». «Конечно, тороплю», — произносит он. «Я же вижу, как мужики на тебя слюни пускают. Тут чуть зазевался, и все, потерял женщину». «Это не так работает». «А как?» Склоняет голову на бок и ведет носом по моей шее. «Макс, отпусти! Мне надо на следующую пару». «Угу, сейчас. Еще секунду. Так как это работает, Злата Андреевна?» Внезапно его рука накрывает мою грудь и сминает полушарие, вырывая из меня негромкий стон. «Боже, ты с ума сошел!» «Да-да», — шепчет он. «Еще в тот день, когда ты первый раз вошла в эту аудиторию». Его губы встречаются с моими. Не знаю, что заводит сильнее, одержимость Макса мной или адреналин от опасности, что в любую секунду нас могут застукать. Это совершенно безрассудное поведение. Ладно, Дымарский, но я-то взрослая женщина, которая осознает последствия этого сумасшествия. И, может, завтра Макс посчитает, что наигрался в эти отношения, а меня могут уволить. Черт, надо остановить его. Голова кружится, жарко, зубодробительно сладко. Но вот как остановить? Я так давно не чувствовала такого острого желания. И речь не о сексе, а о игре, которая его предваряет. Когда тебя постепенно заводят, распаляют, пока ты не начинаешь аж дребезжать от желания. Конечно, мне тяжело это останавливать. Слишком хорошо. Слишком. «Макс, надо остановиться», — шепчу. «Я до последнего не хотел верить, но вижу, что на видео все-таки вы, Злата Андреевна». Я отталкиваю Макса с такой силой, что он врезается в первую парту. Соскакиваю со стола и встречаю яростный взгляд декана факультета.